Сказав это, снял с пальца два массивных кольца и положил их на мои руки и ноги. Кристалл, из которых состояли перстни, начал стремительно разрастаться, сковывая мои запястья и лодыжки, почти лишая меня возможности творить магию. Почти. Дай мне он 10 секунд, я бы движениями пальцев подчинил металл и перепилил оковы, вот только удар об землю получился сильнее, чем я рассчитывал. Из-за этого, прежде чем у меня получилось хоть что-то сделать, меня поглотила тьма и я потерял сознание. 88 год после геноцида воздушных кочевников. Год петуха. 12 лет назад, на следующий день после неудачного побега, главный зал, царский дворец, город Амашу, провинция Амашу, южный регион, царство земли. Сознание возвращалось с трудом. Шишка на затылке, которым я ударил об камень ущелья, адски болела, а затекшее тело отдавалось болью на каждое движение, особенно руки, скованные в не самом удобном положении. Хорошо, что головной боли и головокружения нет, значит, сотрясения нет, подумал я, с трудом пытаясь открыть глаза. О, наш юный гость очнулся. Услышал я голос, от которого меня чуть холодный пот не выступил. На поверхность сразу всплыли вчерашние события, как он несколько минут преследовал меня под землей, а затем запустил себя в полет с помощью каменного ядра, громко хохоча, как герой какого-то мультика. А, стоп, он же и есть герой мультика. Ты не стесняйся, открывай глаза, сказал Буми, по голосу которого я понял, что он подошел поближе. Сейсмочувствительность мне сейчас была недоступна, мешали покрывшие ступни кристаллы, не дающие нормально почувствовать вибрации. Ты мой самый интересный гость за последние 50 лет. Давненько у меня в гостях не было представителей древнейших родов, пытавшихся украсть секреты покорения кристалла. Давненько, зацепился я за одно из слов, открыв глаза и попытавшись осмотреться. Бесполезно. Кристалл сковал шею, из-за чего даже голову повернуть не получилось, вынуждая смотреть на тронный стоящего перед ним царя в каких-то цветастых тряпках. «Значит, я не первый?» «Нет, далеко нет», — ухмыльнулся он, начав гладить свою бороденку. «Каждый год мы ловим десяток нарушителей, пытающихся украсть секрет покорения кристалла. Обычно они не заходят дальше мастерских, где их ловят специально подготовленные люди. Вот только ты единственный на моей памяти, кто сумел проникнуть так глубоко в шахты и остаться незамеченным. Судя по записям, которые нашли в твоей комнате, ты занимался этим уже месяц-два», буркнул я, невольно вздохнув. «Значит, факторию уже обыскали, а это значит, у Лая и семьи будут проблемы. Ремесленные роды не простят попытку украсть их секреты, особенно ставшую успешной, ведь базу покорения кристаллов я уже понял». Повисло молчание, пока царь, не отрываясь, смотрел куда-то в потолок. Я раздумывал о своей участи, хотя чего там гадать, и что теперь, казните меня, спросил я, подняв глаза на Буми, который от моего вопроса встрепенулся, удивился и посмотрел на меня как на сумасшедшего. Странно, но в его исполнении это было вдвойне обидней. Нет, с чего ты решил, задумчиво поинтересовался он, подойдя поближе, заставив меня чуть поморщиться. Да, царь Амашу был в прекрасной форме, которой позавидуют большинство молодых, я в том числе, но от запаха старости и приближающейся смерти это его не избавляло. «Не прикидывайтесь дураком, я не вчера родился», — ответил я, зло нахмурившись. «Мне прекрасно известно, что делают с теми, кто пытался украсть чужие тайны. Отсечение руки — самое мягкое из наказаний. А ты что-то украл?» — не меняясь в лице, уточнил Буми, подойдя еще ближе, оказавшись почти вплотную. «Что?» — опешил я. «Ты что-то украл?» переспросил он, сделав еще один шаг. Теперь между нашими лицами было всего пару сантиметров. «Что он несет?» пронеслось у меня, пока я внимательно смотрел в два разноцветных глаза, белый и зеленый. «Так, Шейнинг, успокойся, вдох-выдох, вдох-выдох, вспомни все, что ты знаешь об этом сумасшедшем маге». На удивление одновременно много и мало. Да, от учителей и из свитков я знал всю биографию Буми, начиная от его восшествия на престол, заканчивая нынешними днями. Вот только буми-правители и буми-человек были совершенно разными людьми, что мне не раз говорил отец и старики Галиня, хотя раз встречавшиеся с ним, а прямо сейчас передо мной был именно второй, так что придется опираться на сильно подзабытый сериал, где он хоть и был выставлен сумасшедшим самодуром, вот только под этой маской скрывался очень мудрый и умеющий ждать человек. «Была не была», — подумал я, наконец ответив. «Нет, я ничего не крал», — ответил я, твердо смотря в глаза стоящему напротив меня царю. Это было правдой, я не считал кражей попытку научиться покорению кристалла. Да, мне прекрасно была известна концепция интеллектуальной собственности, хотя местные таких слов и не знали, вот только я не собирался продавать эти знания и обогащаться за их счет. Покорение кристалла нужно было для моего развития как покорителя и создания новых глаз для ТОВ. Да, эти цели можно было легко приплести к способу собственного обогащения. Сомневаюсь, что создание линз не будет прибыльным, но плевать. У меня не было желания заниматься философскими спорами, особенно со стариками из ремесленных семей, которые в любом случае меня не послушают. Тогда зачем убегал? Усмехнувшись и наклонив голову, задал он второй вопрос царь. Испугался. Честно сказал, попытавшись пожать плечами. Не получилось. Кристалл, кого? Удивился Буми, широко раскрыв глаза. Вас, ответил я. Уже простите, но как бы вы отреагировали, если бы у вас за спиной из ниоткуда появился сильнейших покоритель земли и спросил, что ты тут делаешь? Обернулся и поздоровался, а не попытался ударить и назвал его женщиной излишне свободных нравов. Сделав шаг назад и сцепив руки за спиной, судя шелесту одежды, парировал царь, в конце немного нахмурившись. Упс, промелькнуло у меня в голове, а щеки начали предательски гореть от прилившей к ним крови. Неудобно получилось. Конечно, я был под состоянием аффекта, из-за нестандартной ситуации выброса адреналина в крови, но правителю Эмашу это не объяснишь. Прошу прощения, сказал я единственное, что пришло мне в голову и попытался склонить голову, вот только кристальные оковы никто не убирал. Ничего страшного, неожиданно улыбнувшись, ответил Буми, почесав затылок рукой. Я за свою жизнь и не такого наслышался, вот только просто так прощать такое нельзя, поэтому ты понесешь наказание. Какое? Удивленно спросил я, невольно встрепенувшись. Наказание это, конечно, не казнь, но руки лишаться не хотелось. Становление калекой зачастую было хуже смерти. Простенькое, всего лишь спарринг, сказал он и легким движением ладони разрушив кристаллы, державшие меня на месте. Вот только я не собирался так просто соглашаться, ведь одним местом чувствовал невысказанный подвох, о чем сразу и сказал, но что Буми театрально скривился. «Умная слишком молодежь пошла», — фыркнул он, сложив руки на груди. «Не волнуйся, это будет простой спарринг, вот только от твоей победы или поражения будет зависеть твоя судьба. У меня же нет выбора», — устало спросил я, вставая со своего стула, на котором очнулся. «Нет», — как само разумеющийся сказал Буми, довольно развернувшись, мягкий знак пошел к стене, где перед ним сама собой появилась дверь. «Старый выпендрежник», — подумал я, идя вслед за ним, но вместо того, чтобы создавать дверь, просто прошел сквозь стену. Потеряться я не боялся, благодаря вернувшейся сейсмочувствительности весь дворец был у меня перед глазами, так что ничего не помешало мне добраться до огромной подземной арены, где меня уже ждал Буми. Распрямившийся и скинувший свой цветастый балахон Буми, сверкая своей безумной улыбкой без нескольких зубов и мускулистым торсом. «Готов?» – спросил он, выставив сжатый кулак перед собой и отведя опорную ногу назад. «Никогда не видел такой стойки. Значит, это личная разработка царя. Так просто?» – удивился я, незаметно шевеля пальцами, скрытыми в складках моего длинного черного халата и чувствуя, как металлические нити на моих руках и предплечьях начинают шевелиться. «Хорошо, значит, мой главный козырь они не отобрали. Наедине, без зрителей. Это, кстати, напрягло меня с первых же секунд, как ко мне вернулась сейсмочувствительность. Весь царский дворец, огромное сооружение и настоящая природная крепость, занимающая вершину самой высокой скалы в городе, оказался почти полностью пуст. Лишь в дальних уголках, на воротах, башнях и помещениях для слуг я чувствовал вибрации других людей. «Конечно», — ухмыльнулся он, с видимым удовольствием хрустнув плечами. «Ты же у нас мастер, а значит можешь разрушить этот зал парой ударов. Мы же не хотим, чтобы остальные пострадали. Про себя не забывай, старый монстр», — криво усмехнувшись, подумал я, вставая в традиционную для покорителей стойку. Правый кулак и левую ногу вперед, левую руку назад, пряча за корпусом. «Начали!» — радостно крикнул Буми и слету запустил в меня булыжник. «Расслабься, вдох, выдох», — пронеслось у меня, пока я закрывал глаза и мягко разжимал кулак, начав двигать всем телом. Сила, текущая по моих венах, встрепенулась, сместилась и сконцентрировалась в кончиках пальцев. «Обостри чувства, контролируй тело, делай все так, как тебя учили. Легкий вертикальный удар ребром ладони и летящий в меня камень раскалывается на две равные половинки. О, неплохой контроль. Услышал я довольный голос Буми. А как насчет этого? Он подпрыгнул и коленями приземлился на землю, послав огромную волну чи прямо мне под ноги. Извергающаяся скала, подумал я, концентрируя энергию под собой и в кулаке. Старый, но эффективный прием. Большинство покорителей либо подпрыгнули, либо просто сместились, чтобы избежать атаки, вот только это была ловушка. После этого на меня начнут постоянно сыпаться другие атаки, вынуждая уйти в глубокую оборону, без возможности контратаковать, что может привести к поражению. Ведь, как говорил мастер Вей, главная сила покорителя земли – это его устойчивость. В идеале за весь бой он не должен был сделать ни одного шага, перемещаясь только с помощью магии. Так что вместо того, чтобы укорачиваться, я резко занес кулак и ударил по земле. Совмещение мастерства, правильного тайминга и контроля чи, дало результате и мое тело не подкидывает вверх скалой, а создает плотное кольцо, со мной посередине. А сейчас, получите и распишитесь, ухмыльнулся, сделав подшаг и резко ударив по появившейся стене и отправил ее кусок прямо в Буми. Все по нейтральному дзингу. Защита, плавно перетекающая в атаку. Неплохо, выкрикнул безумный царь, который, судя по ощущениям чи, принял удар на лицо и перенаправил его вверх простым движением бровей. Да он издевается. Но ты можешь лучше. Давай, малый, развлеки меня. Резко встав, он за сущие мгновения исполнил несколько ката, и спереди в меня полетели камни, слева и справа попытались проткнуть пики, сверху обрушился полоток, а под землей шел толчок, со всех сторон обложил, гад, фух, вот только я не запаниковал. Прыжок, чи в голову, разбить ей летящий сверху булыжник, переворот в воздухе, увидеть столкновение пик, камней и подземного толчка и резко оттолкнуться вниз, приземлившись ногами прямо на то крошево, который создал Буми. Импульс чи, увии, радостно завизжал царь, когда его тоже подкинуло в воздух появившейся под его ногами скалой, вот только я не стал останавливаться и, немного сместив стиль, сделал оборот вокруг своей оси, послав в него песчаную волну, полностью состоящую из перемолотого щебня. Молодец, молодец. Вот только она ничего не смогла сделать. Он просто развел руками и волну разделилась на две струи, врезавшись в стену и резко закаменев, отчего царь повис над ареной, ухватившись за них. Ты знаешь, как правильно использовать нейтральный дзинг. Вот только в твоем покорении нет главного. Чего же? Спросил я, пользуясь возникшей паузой и начав быстро собирать все висящие на мне железо в длинный и острый хлыст. Смысла? Важно, сказал Буми, качнувшись и, сделав солнышко, подкинул себя руками, чтобы, выполнив сальто, приземлиться на каменные нити ногами. Обалдеть, акробатика. В твоем покорении не хватает смысла, не хватает тебя. А чем вы? Не понял я, одновременно с этим начал собирать все большое чи в ногах. Покорять землю я не стал, царя Машу, как и я, прекрасно чувствовал стихию и концентрирующуюся там энергию. Любое покорение есть объединение твоего физического и духовного начала, твоего тела и твоего разума. Продолжал он вещать, гордо скрестив руки на груди. Каждый прием, каждая ката несет в себе твой след, частичку твоего мировоззрения. Он ненадолго умолк, чтобы обвести глазами всю арену, а затем сказать, а в тебе я ее не вижу. Тычок пальцем, и в меня полетели несколько скал, в которых я до этого не чувствовал ни капли чи. Да, как он это делает? Замах и резкий удар. Ты все делаешь точно, как по учебнику, говорил мне Буми, продолжая метать в меня булыжники, атаковать пиками, плитами и прочими снарядами, которые я с легкостью разбивал металлическим хлыстом, с небольшим утяжелителем на конце. Пока это был мой максимум в покорении металла, но это позволило сбить ритм царя, который не знал, куда я нанесу удар, и поэтому начал активно маневрировать. Ни капельки фантазии, ни капельки развития. Даже металл ты контролируешь топорно. Приземление на землю, круговой удар ногой вокруг себя, и в мою сторону летит целый рой осколков, уклониться от которых я просто не успеваю. И не нужно, подумал я, воткнув руку в землю и подняв целый пласт, ставший мне щитом. Вот опять, гаркнул откуда-то сверху Буми, когда большая часть его атаки воткнулась в плиту, а оставшаяся пролетела мимо. Все как по учебнику, никакой фантазии, никакой импровизации, все точно и уныло. Черт, вырвалось у меня, когда потолок неожиданно потрескался и на меня начал падать огромный булыжник, а из-под земли начали готовиться вырасти знакомые колья. Не паниковать, береги дыхание, успокаивал я, стараясь анализировать происходящее. Руки вверх, напрячься, локти к груди, накопить чи и выбросом проделать в скале небольшое отверстие, в которое можно запрыгнуть, а после нырнуть в подземное плавание, из которого меня выбросило, ведь скала начала рушиться под громкий смех Буми. «Это начинает мне наскучивать», — крикнул он, с легкостью оторвав одну из колонн и швырнув ее в меня. «Давай, Шейнинг, покажи мне себя, дай мне увидеть, какой ты человек, он меня убить хочет», — панически подумал я, крутанувшись на пятке и едва увернувшись от пролетевшей почти вплотную колонны. «Да я был мастером покорения земли». Человеком, который в совершенстве освоил все основные приемы магии Земли и мог использовать более сложные и энергозатратные ката. Вот только мастер мастеру рознь. Буми находился в этом звании уже 80 лет. За это время он настолько отточил свой стиль и натренировал тело, что пытаться победить его в открытом бою было невероятной глупостью. Единственное, что мне оставалось, это вовсю использовать мощь покорения металла и максимально экономить чи. Ведь быстро стало ясно, что запасов этой мистической энергии у царя в разы больше, и одновременно слушать его возмущения и нотации. Ударить, увернуться, накопить чи, швырнуть камень, присесть, ударить хлыстом, отвлекая Буми, напрячь пальцы, создать защитную плиту, ударить ногой, развернуться, сделать сальто назад, пропуская под собой каменную сосульку. Медленно и незаметно весь спарринг свелся к двум вещам, к моим попыткам выжить и словам Буми. А царь не просто говорил обо мне, пеняя за глупость и неспособность фантазировать. В какой-то момент он начал описывать свою жизнь, начиная его рождением, заканчивая нынешними днями. Как он впервые услышал в свой адрес слово «урод», как впервые смог покорить землю, как решил не зависеть ни от кого и идти по своему пути, как впервые нарушил правила, использовав почтовую систему Эмашу как американские горки, как подсадил на это своего друга, Анга, как стал главным бунтовщиком и дебоширом Амушу, как кричал от отчаяния, когда над миром пролетела комета Сазина и народ воздушных кочевников перестал существовать, как молодой и полный ярости пошел на войну, откуда вернулся героем, как стал правителем, вместо старших братьев, погибших в кипевших тогда сражениях, а после воином, полководцем, мужем, отцом и, наконец, дедом, как поздно стал осознавать ту ношу, которая лежала на его плечах, как совершил оплошность, стоившую ему не только семьи, но жизни многих подданных, как он смирился со своей ошибкой, осознал ее и теперь живет, подобно истинному покорителю земли, твердо стоя на ногах и ожидая возможности красиво уйти. Грустный и долгий рассказ, слушая который я невольно вошел в состояние потока, полностью закрыв глаза и отдавшись ощущениям, которые даровала мне сейсмочувствительность. История старого царя, который всегда шел вперед, несмотря ни на что, как он из мелкого изгоя, презираемого собственной семьей, прошел путь до сильнейшего мага земли своего поколения. Это заставило меня задуматься, а ведь следующий, кто должен был унаследовать этот титул, была моя новорожденная племянница, которая как Буми и была калекой, да и позапрошлый носитель этого звания, до того как его отобрал царь Амашу, по слухам был глухим, став покорителем вопреки воле своей семьи. Один раз, случайность, два, совпадение, три, закономерность. Три сильнейших покорителя земли своего поколения стали такими не благодаря, а вопреки. Это что-то, но должно было значить. Поняв это, я начал резко менять ход битвы, изменять связки, делая их более плавными, добавлять новые движения, которые неожиданно вспомнил из канона, стал чаще заменять контратаки на более мягкую защиту. Я давно знал, что мой характер, мягкий и неконфликтный, мало подходил для покорения земли, поэтому стремился сломать себя, стать более жестким, твердым. Вот только это было глупо. Я не осознавал, что мой пацифизм – это не слабость, это моя сила, мои принципы, моя основа. Не я должен прогибаться под покорение, это оно должно прогибаться под меня. Я смутно помнил тот день, весь он слился для меня в бесконечную битву, на грани жизни и смерти, где каждое мгновение было испытанием, ошибка в котором могло стоить мне жизни. Но несмотря ни на что, я не атаковал. Я даже не задумывался о том, чтобы навредить или сбежать от Буми. Я оттачивал мастерство, примерялся к новым движениям и пытался с бараньим упрямством хоть на мгновение обездвижить веселящегося царя, который видел меня насквозь и с легкостью разрушал любую мою ловушку. Мы разгромили почти весь дворец, прежде чем у меня почти закончилась чи, и я, подобно какому-то герою из романа, резко не ускорился и все-таки смог поймать Буми с помощью своих нитей. После этого мое сознание, перенапрягшее и не до конца отошедшее от прошлого забега, в очередной раз меня покинуло. П.А., вот и новая книга. В честь ее выхода и моего дня рождения, 25 лет стукнуло, я выкладываю сразу 3 главы. Надеюсь, вам понравится. Как всегда, больше глав есть на моем Бусти. Переходите и читайте. Глава 4. Первая встреча. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Спустя один долгий рассказ. Вечер. Пиршественный зал. Царский дворец. Город Амашу. Провинция Амашу. Южный регион. Царство земли. А дальше? Что было дальше? Тормошила меня за рукав Тов, сидя на коленках на ей же самой созданном каменном стуле. Дальше не было ничего интересного, сказал я, пожав плечами и отпив немного горячего чая, только что подлитого заботливым слугой. Я очнулся на следующее утро, для разнообразия не связанный, а в мягкой кровати, после чего на завтраке господин Буми предложил мне стать его преемником. «Чего?» – возмутилась Тов, уперев в руки в бока. «Так просто?» «Нет, конечно», – ответил я, наслаждаясь тем, как горячий напиток медленно стекал по пищеводу. Перед этим была долгая речь о том, что он последний представитель царского рода, что у него нет наследников, а я единственный, кто за последние сотню лет смог его достаточно впечатлить. «Чем это?» – с подозрением уточнила нахмурившаяся племянница. «Своим мастерством и прекрасным характером», – честно ответил я, немного выпитив грудь от важности, на что получил лишь насмешливый фырк от нахохлившейся малявки. «Вот что за ребенок, совсем нет веры в своего учителя», – подумал я, краем глаза посмотрев на Якона и царя, которые последние полчаса играли в гляделки. «Не могу по-другому объяснить, почему они так долго смотрят друг на друга и не моргают. Да уж, это битва, где Буми точно не победить», – подумал я, покачав головой. «Мелкий прохвост наверняка тайно смазывает глаза с водой. А если серьезно?» Немного надувшись, спросила у меня Тов, еще раз дернув за рукав, на что я невольно вздохнул. «Если серьезно, то причин было несколько. Первое, у царя и вправду не осталось наследников. Вся его семья погибла во время неудачного переворота, устроенного агентами народа огня. Стоит ему умереть, как в Амашу начнется гражданская война между старыми родами. Тофат даже впала в ступор. У них же армия народа огня под боком. И они воевать будут? Никогда недооценивай человеческую глупость», — ответил я, грустно улыбнувшись. «Но почему ты? Разве против тебя воевать не будут?» — спросила племянница, немного повернув голову на бок. «Нет, причина проста. Мы с тобой биефонги», — ответил я, взяв ее за талию и пересадив на колени. Племяшка хоть и вырывалась, но в конце спокойно уселась. «Над нами только царь земли и духи. Рода бы повозмущались и затихли, не желая с нами спорить». Конечно, объяснение должно было быть посложнее, с описанием всех связей биефонгов и упоминанием сложнейшей системы сдержек и противовесов, веками существовавшей в Амашу, но я не стал грузить детские мозги политикой на ночь глядя. «Во-вторых, сила», — продолжил я рассказ, в конце тихонько тукнув племяннице по носу. «Да, да, дорогая, твой дядя довольно сильный, а в Амашу, в отличие от Басингсе, царь всегда был сильным покорителем, часто занимая титул сильнейшего на континенте. Ну и третий, это магия кристалла. Господин Буми просто не может отставить носителя подобных знаний без присмотра, чтобы они не ушли за пределы 12 семей». «Ваат как?» — заразительно зевнув, сказала Тов, чьи глаза уже начали слипаться. «Как-никак ночь на дворе. На сегодня закончим», — сказал я, взяв в руки быстро заснувшую племянницу и, проходя мимо парочки великовозрастных детей, до сих пор неотрывно смотревшей друг на друга, щелкнул пальцами, заставив Якона невольно моргнуть. «Я выиграл», — радостно воскликнул Буми, пока мой приемный сын смотрел на меня с искренней обидой в глазах. «Пора спать», — сказал я, легким кивком ему приказал следовать за мной, напоследок обратившись к довольно ухмыляющимся старику. «Мой царь, предлагаю продолжить разговор завтра, время позднее». «Конечно, конечно, иди», — ответил он, махнув рукой. «Увидимся завтра утром». «Благодарю», — кивнул я и отправился за молчаливым слугой, который должен был сопроводить нас в гостевые покои. Вроде бы в одних из таких содержали команду аватара перед испытаниями. Как там их называли? Новая отремонтированная комната? Неважно. В любом случае тюрьмой она могла считаться только для простых людей, не владевших покорением. Даже Якон смог бы сбежать отсюда, Извлеки он воду из фруктов и просто вырезав себе проход в стене, так что положив Тоф на кровати, увидев, что парень тоже уснул, едва коснувшись головой подушки, я затушил свет кристаллов и сам лег спать. На следующий день, так может расскажешь, почему спустя столько лет ты вернулся, спросил меня Буми после легкого завтрака, ты же не хотел становиться моим приемником, и сейчас не хочу, честно ответил я, положив в рот кусочек моти со сладкой бобовой пастой. Да, до моего любимого шоколадного торта со взбитыми сливками не дотягивает, но когда язык не привык к огромному количеству сахара в пище, даже такая легкая сладость отдается настоящим взрывом на рецепторах. Не зря же в царстве шоколад, очень редкий продукт с архипелага, почти не попадающий на рынок, считался не сладостью, а афродизиаком. Но есть такое слово, надо, хмыкнул царь, съев еще один лист салата. Хорошее слово, но не искреннее. Ты же прибыл сюда из-за аватара, от вас ничего не утаишь, вздохнул я, пожав плечами и не став удивляться такой проницательности. Напоминаю, Бумистар, очень старый на своем веку, повидал многое. Думаю, во всем ордене Белого Лотоса только Эльра сможет с ним сравниться в мудрости. Я сам видел, как засветились статуи в святилище, а после вспомнил про вашего друга, Аанга, и связь Амашу с Южным Храмом Воздуха. Если аватар куда-то отправится, то ваш город будет одним из первых. Повисла тишина, нарушаемая лишь редкими присербываниями племяшки, которой на важность момента было глубоко плевать. Бунтарка мелкая, странно, но вероятно. Через несколько минут молчания согласился со мной Буми, в тон Тоф выпив глоток чая. «Но чем тебя заинтересовал аватар?» «Глупый вопрос», — ответил я, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. «Он единственная сила, способная вернуть мир к равновесию. Когда народы жили в шатком, но мире, а не постоянной войне, это верно», — хмыкнул царь, слегка ссутулившись и опустив взгляд на стол. «Люди устали от войны, перенасытились ею. Надеюсь, хоть следующее поколение не познает всех ужасов войны. Все зависит от аватара», — заметил я, начав невольно тарабанить пальцами по плечу. «Только у хранителя баланса есть шанс исправить то, что сотворил хозяин огня. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Неделю спустя. Тронный зал. Царский дворец. Город Амашу. Провинция Амашу. Южный регион. Царство Земли. Ждать команду аватара пришлось недолго. Всего неделю, которую мы с Тоф потратили на более глубокое освоение покорения кристалла, ведь даже я, со всеми своими знаниями, считался недоучкой. Поэтому новость о появлении трех детей, двое из которых были одеты в одежды южного племени воды, а третий носил на себе странные желтые одеяния и белый парик на головках, застали нас на арене. Меня, стоящего в стороне и обтирающегося влажным полотенцем, а мою юную ученицу в огромной куске джиннамита, в которую я ее заточил во время короткого спарринга. Все же покорение кристалла было племяннице в новинку и, несмотря на всю ее гениальность, ей требовалось больше времени на освоение новой дисциплины. Так что сейчас я, Тоф и Якон стояли на небольшом балкончике, расположенном в углу тронного зала, и внимательно наблюдали за тремя поставленными на колени детьми, которые во возрасту превосходили моих учеников на год, максимум, два. Саккай и Катара мало отличались от себя из канона. Первый был молодым парнем 15 лет, с заплетенными в хвост короткими волосами, голубыми глазами, темной кожей, полученной от солнечного загара, и достаточно субтильным и жилистым телосложением, что было неудивительно, учитывая, где он жил. Ведь даже местным было хорошо известно бедственное состояние южного племени воды. После воздушных кочевников, это был самый пострадавший от нападения огневиков народ, лишившийся не только своих покорителей, но и хоть какой-нибудь связи между родами. Таким образом, не было ничего удивительного, что в своем просторном синем халате и широких черных штанах он был похож на кого угодно, но не воина. Его сестра Катара была мало похожа на брата. Парень только вошел в этап быстрого роста, отчего казался угловатым и неуклюжим, в отличие своей сестры, которая в 14 уже выглядела как сформированная юная девушка. Мягкие черты лица, голубые глаза, кожа цвета молочного шоколада, длинные черные волосы, уложенные в простую прическу, с двумя прядями по бокам, делали из нее красавицу, на которую наверняка уже начали заглядываться мальчики постарше. Если мне память не изменяет, она сразу понравилась Ангу, подумал я, положив руку на щеку и переведя взгляд на последнего из местной золотой троицы. Аватар оказался обычным мальчишкой 11 лет, только бритым, татуированным и одетым в непривычные для местных желтые одежды, перевязанные на поясе, локтях и запястьях красной лентой и накинутым сверху коротким красным пончо, задачу которого мне была непонятна от слова совсем. В остальном это был обычный мальчик, с присущим для его возраста рассеянностью и шилом в одном месте, что было видно по его блуждающему взгляду, в котором не было ни капли серьезности. «А чего ты хотел, Шейнинг?» — подумал я, наклонившись вперед и оперевшись на перила, когда троицу и какого-то мужика подвели поближе к трону, а затем, дождавшись одобрительного кивка Буми, поставили на колени. «Это не тот аватар, которого ждут жители континента. Это ребенок. Простой ребенок, который пару недель назад жил среди монахов, а сейчас узнал, что проспал сотню лет, все его родные убиты, а он сам должен остановить злого и могущественного хозяина огня. Тут либо крышей поедешь, либо закроешься в такую броню из пофигизма и ребячества, чтобы ничего не видеть и не слышать не будешь». Слава духам, произошло второе. Прошептал я себе под нос, ведь слабо представлял, на что способен взбесившийся покоритель такой силы. Мир он, конечно, не разрушит, но хаос и разрушения учинит такие, что даже в ату не снились. Тем временем события развивались строго по канону. «Ваше Величество», — обратился к Буми один стражей, судя по одеждам, бывший опытным мастером покорения земли. Меньшего от охраны царя не ожидалось. Эти юнцы арестованы за вандализм, обман, бродяжничество и злостное уничтожение капусты. Отрубить им головы. По одной за каждый качан, резко выкрикнул мужик, начав энергично трясти руками. «Пф, от такого и меня, и учеников чуть не пробило на смех. Я сам еле смог сдержаться и заткнуть рот Тофе и Якону. Я вспомнил его. Это был тот самый персонаж, который неоднократно появлялся в мультсериале ради комичных моментов, в которых действия аватарика уничтожили его телегу с капустой. Я до сих пор помню его душераздирающий крик. «Моя капуста! Бедный мужик! Надеюсь, в этом варианте истории ему повезет больше». «Молчать!» — рявкнул на него глава стражи, махнув рукой. «Приговор выносит только царь». И, повернув голову, спросил: «Каково ваше решение, властелин?» «Хмммм!» — театрально задумался Буми, хотя мне сразу стало ясно, что Аанга он узнал и сейчас лишь внимательно разглядывал, желая удостовериться в реальности происходящего. Ведь встретить через сотню лет друга, который постарел максимум на год, даже для него странно. «Устройте им нагнетающая пауза, пир», — сказал он, вызвав непонимание у всех присутствующих и отчаявшийся стон одного продавца капусты. «Он всегда такой выпендрежник?» — спросила у меня племянница, когда мы покинули балкончик и оказались в одном из коридоров дворца. «Царь пожилой человек, Тоф», — сказал я, остановившись и пожав плечами, — «может позволить себе небольшие чудачества. Значит, когда ты будешь старым, тоже будешь ерундой страдать?» — фыркнула она, сложив руки на груди. «Может быть, я не стал ничего отрицать. Каждый стареет так, как захочешь. Вдруг ты под конец жизни уйдешь в болото и будешь медитировать на огромном бадьяне? Э-э-э-э!» Опешил от моих слов Тоф. «Да никогда. Я буду гордо стоять на арене и давать пиндюли всяким слабакам. Никогда не говори никогда», — сказал я, ухмыльнувшись, ведь помнил события Коры. «Якон, а ты почему молчишь, а?» — вышел из своих размышлений парень, который с момента, когда увидел троицу, о чем-то глубоко задумался. «Да так, отец, почему аватар так молод? Я думал, что он, как и Буми, будет глубоким стариком». «Он молод?» — удивилась Тоф. «Ах да, она же не слышала его голоса, поэтому не поняла возраста». «Да», — кивнул ей Якон. «Наш ровесник». «Чего?» — возмутилась она, обведя нас недовольным взглядом. «И вы молчали?» «Прости, забыл», — сказал я, примирительно подняв руки, пребывая в легком замешательстве. «Якон редко называл меня отцом и каждый раз был для меня как в первый. Что касается аватара, то я и сам ничего не знаю. У меня даже теории нет, как подобное произошло. Единственное, что нам остается, это внимательно наблюдать за ним и делать выводы. Я уже первые сделала. У него сердце скачет от каждого звука, как у маленького ребенка», — ощерившись, высказалась Тоф, сложив руки на груди. «Он не умеет себя контролировать. Он не может быть тем легендарным аватаром». «Согласен», — кивнул Якон, отзеркалив позу Тоф. «Я прочувствовал ток его крови. Он не развит физически. Мышцы слабые, кровоток сбивчивый, сердце работает медленно, будто отвыкло это делать. Чувство крови. Этот навык был одним из самых больших достижений Якона за последние пару лет. Все дело в том, что покорение элемента происходит в два этапа, Сначала нужно его прочувствовать, напитав небольшим количеством чи, а затем покорить, начав манипулировать. Вот только главная слабость магии крови заключалась в конфликте энергии, возникающем, когда инородная чи вмешивалась в работу другого организма. Но чтобы просто почувствовать и понять, как движется кровь по телу, нужно было лишь немного чи и хороший контроль, который я постоянно заставлял развивать Якона. ХММ. Над самим вопросом я хорошенько задумался. Да, по канону Аанг 100 лет провел в ледяном шарике, который наколдовал, будучи в состоянии аватара, благодаря чему выжил. Однако даже мне, человеку далекому от науки, было известно, что резкая заморозка и разморозка убивает живые организмы, из-за кристаллизации воды в клетках и сопутствующих этому разрыву мембран. Аанг это ограничение как-то обошел, нашелся, видать, среди прошлых аватаров умелец, сохранив жизнь себе и летающему бизону. Но не думаю, что такая процедура прошла без последствий. Если память мне не изменяет, то умер он достаточно рано, из-за чего с Карой смогли встретиться все члены команды, за исключением Сокки. Что было странно, ведь Аанг открыл почти все чакры, благодаря чему тот же гуру Патик прожил почти полтора века, питаясь на корешками и травками. Могло ли перенесенное заточение как-то сказаться на здоровье аватара? Легко. Мог ли я ошибаться? Тоже, ведь Аанг после пробуждения спокойно использовал покорение воздуха и не показал никаких симптомов недомогания. Можно ли ему помочь? Черт его знает. Нужно у Якона спрашивать, но этим вопросом я займусь при личной встрече, ведь без полного нам не заделать какие-то выводы глупо и опасно. Не знаю, ответил я, через пару минут обсуждений. Предлагаю просто за ним понаблюдать, а затем лично поговорить. Буми точно не отпустит эту троицу просто так. Как хочешь, дядь, сказала Тоф, сложив руки за головой и направилась в сторону нашей комнаты. Команда аватара прибыла вечером, поэтому скоро нужно было ложиться спать, ведь соблюдение режима было одним из главных постулатов любого покорителя. Неважно, из какого ты племени, воды, огня, земли и воздуха. На следующий день. Послушай, дядь, а тебя тот стрёмный старикашка не покусал? Спросила у меня Тоф, когда мы стоя на очередном балкончике и наблюдали, как аватар пытается пройти первое испытание царя, достать ключ, подвешенный на цепочке под бурным водопадом. «С чего ты взяла?» – удивленно спросил я, краем глаза заметив, как Якону были гораздо интереснее не попытки последнего мага воздуха самому сорвать ключ, борясь против тонн падающей воды, а сотни, если не тысячи сталактитов и сталагмитов, заполнивших пещеру. Дело в том, что именно здесь находилась первая шахта сияющих кристаллов, которую начали добывать горожане. С тех пор прошли тысячи лет, жила-была выработана, а пещеру забросили, из-за чего в ней вырос целый лес камней. Нужно будет подарить ему краску и кисточки. Давно заметил, как он любит наблюдать за природой, задумался я, из-за чего чуть не пропустил ответ племянницы. «Ты уже второй раз предсказываешь его действия», — сказала она, скрестив руки на груди. «В этом нет ничего сложного», — заметил я. «На месте царя я бы тоже устроил эти испытания». «Зачем?» — удивилась Тоф. «Затем, что аватар ребенок», — ответил я, невольно нахмурившись. «Простой ребенок, каким-то образом исчезнувший во времени на сотню лет и не знающий ничего о внешнем мире. У него не будет времени нормально обучаться покорению всех четырех стихий, а затем познавать себя как аватара. Поэтому Буми решил преподать ему один из самых главных уроков, которые не успели дать ему монахи». «И какой же?» — со скепсисом спросила племянница, которая не могла почувствовать, что делал Аанг, из-за чего резко воткнувшийся над Буми сталактит, снизанным на него ключом, стал для нее неожиданностью. «Думать нестандартно, не заложенными шаблонами», — ответил я, довольный произведенным эффектом. «Он монах, Тоф, его воспитывали монахи, а аватар должен уметь думать не только как воздушный кочевник, но и как подданный царства Земли, народа огня и член племени воды. Именно это позволяло аватарам прошлого решать большую часть конфликтов миром». Посмотрев в спину Аанга, мне оставалось лишь вздохнуть и пожалеть этого бедного ребенка, ведь аватар должен принадлежать каждому народу, Тоф. Это его сила и его проклятие. «Ясно», — сказала задумчивая Тоф, развернувшись и пойдя на выход. Второе испытание прошло без изменений. Флопси, огромная горилла-баран, носилась за ничего не понимающим мальчишкой, кричащим его имя, пока Аанг не включил голову и не понял, кто был настоящим питомцем царя. Его друзья, Тем временем, стояли рядом с Буми и наблюдали за успехами своего товарища. Им царь тоже устроил испытание. Заметил я, сидя в одном из дальних уголков арены, где должно было пройти третье испытание. Якон наблюдал за происходящим с помощью своей чувствительности крови, а у нас Стов был ее земляной аналог, сейсмочувствительность. «Ты о том, что они могли свои кольца просто съесть», — уточнила Тов, лежавшая головой к меня на коленях. «Правильно», — одобрительно кивнул я. «Джиннамит ведь можно расколоть зубами, только потом зад слипнется». Невольно вздрогнув, заметил Якон, которого племянница пару дней назад заставила помогать ей выбраться из оков коварного кристалла. «Не знаю, чем она его шантажировала, но они до сих пор на сладкое смотреть не могут. Это лучше, чем просто стоять и ждать смерти», — возразил я, раздумывая, поймут ли Сакка и Катара, когда все закончится, что испытание проходил не только Анк или спишут все на сумасшествие Буми. «Извините, господин Бифонг, через пару минут, когда второе испытание закончилось и Буми с Золотым Трио направлялись сюда, к нам подбежал один из охранников, служивших в страже. Его Величество просил привести к нему госпожу Тов. Вы не против?» «Конечно», — ответил я, немножко удивившись. «Иди». Последние слова предназначались племяшке, и она, пожав плечами, быстро встав, отправилась за стражником в сторону главной трибуны. Зачем она понадобилась Буми, я с Яконом поняли быстро, когда к аватару и царю, после его слов про дуэль, вышли двое. Огромный, двухметровый мужик с двуручным топором, щеголявший парой десятков шрамов, и Тов, маленькая слепая 11-летняя девочка, в белом платьице, которая смущенно строила аватару глазки. Вот засранка. Я аж восхитился ее актерской игре. Ага, с чем Якон был полностью согласен. Где только научилась. Вам лучше не знать, отец. К чести аватара, думал он долго. С одной стороны, сражаться со звероватым варваром, скалившим зубы, ему не хотелось, а с другой бить девочку тоже. Вот только все решился-ка. «Выбери девчонку, Анг!» — крикнул он, и вздрогнувший аватар тыкнул пальцем в мою племяшку. «Плохой выбор», — сказал Буми, и вся мелота с лица Тов исчезла. Вместо нее появился животный оскал и громкий крик, с которым она запустила бедного пацана на арену. Шух, бум, чтобы спустя секунду приземлиться перед ним и, одним движением сорвав с себя белую тряпку, оставшись в привычном ей костюме для тренировок, сказать: «Плохой выбор, быстрые ноги, сейчас тебе будет больно». Крак. От хруста ее маленьких кулачков парень еще сильнее побледнел. «Я не помню, как проходила дуэль между Ангом и Буми в каноне, но знаю, что царь его жалел, не применял самые опасные техники, давал ему время увернуться и ответить. Одним словом, щадил его». То сдерживаться не собиралась и с первых секунд начала лупить бедного аватара от всей души. Камни, пики, плиты, булыжники, закапывание в песок, бедняге приходилось виться ужом, чтобы не быть случайно размазанным по стенке, прыгая, бегая и проскальзывать меж атак под саркастичные комментарии Буми. Типичная тактика мага воздуха. Увертывайся и уклоняйся. Я не думал, что аватар так предсказуем. Неужели не будет ни одного сюрприза? Рано или поздно придется нанести удар. Тебе надо мыслить более творчески. И даже когда Анг перешел в атаку воздушными потоками, сломав свой привычный шаблон, он не успокоился. Кажется, кто-то забыл закрыть форточку. Что за легкий сквозняк? Ты надеешься, что она простудится? Хватит бегать. Как ты собираешься на нее напасть с другого конца арены? Вот только не зря Анг уже в 12 лет носил титул мастера покорения воздуха, если я правильно интерпретировал его татуировки. Со временем он приспособился к Тоф и даже начал успешно атаковать, из-за чего она вышла из себя, начав использовать площадные атаки. Это было ошибкой. Покорение воздуха основано на отрицательном дзинге, отступлении и уклонении. И чем сильнее атаки против него используешь, тем быстрее выдыхаешься, давая покорителю воздуха лазейку для молниеносной атаки. Так, спустя пару минут, аватар смог прорваться сквозь оборону Тоф и обозначить удар посохом в грудь, знаменуя свою победу. Зря. Спустя пару секунд его заточили в прочный каменный шарик, и не окликни племянницу царь, она бы Ангом в футбол сыграла. «Молодец, аватар, ты дерешься с фантазией и огнем в сердце», — похвалил он бедного парня, который после дуэли с Тов выглядел как бродяга, весь день провалявшийся в грязи. Правда, легкий чих и вся пыль с него слетела, оставив лишь до ужаса вымотанного парня, задолбавшегося выполнять задания одного сумасшедшего царя. Именно такие эмоции были на его лице. «Ты прошел все испытания», — сказал Буми, Когда Аанг вернулся на арену, Атоф осталась стоять в стороне, нервируя парня одним своим видом. «Теперь ответь на один мой вопрос. Это нечестно», — возмутился он, раздраженно махнув своим посохом. «Вы сказали, что освободите моих друзей. Ну какой смысл испытаний, если ты ничему не научишься?» — насмешливо спросил Буми, слегка притопнув ногой, послав мне сигнал идти сюда. «О, прекратите!» — возмутился Сакка, которому верхнюю половину лица уже перекрыл Джиннамит. «Ответь мне на один вопрос, и я освобожу твоих друзей», — сказал царь, показав рукой назад, где стояли брат с сестрой. «Как меня зовут?» На арене повисло гнетущее молчание. Судя по лицам Трия, они сейчас многое хотели сказать царю, и все из них были нецензурными. Но прежде чем троица успели окончательно выйти из себя, Буми произнес: «Внимательно посмотри на своих друзей, у них всего несколько минут». Пока аватар вместе с командой обсуждал всевозможные варианты и пытался осознать суть трех испытаний, я успел зайти за спину Тов. «Зачем ты с ним так жестко?» – спросил я у нее, отчего племяшка невольно вздрогнула. «Да, я опять скрыл свои шаги, благодаря чему остался незамеченным. Это за девчонку», – ответила она, слегка насупившись. «И за то, что подумал, что я слабее того бугая. Не будем говорить, что ты сама виновата, но ладно», – заметил я, положив ей руку на плечо. «И как он тебе? Как покоритель он неплох, но сам та еще тряпка», — сказала она. «Из твоих уст это звучит как комплимент», — пошутил я, вызвав у нее пренебрежительный хмык. Аанг тем временем догадался повнимательнее посмотреть лицо царя и теперь говорил перед ним долгую речь, объясняя суть каждого испытания, закончив монолог запомнившимися мне еще с прошлой жизни словами: «Буми, ты безумный гений», за которыми последовали крепкие объятия старых друзей, которые не виделись целый век. «О, Аанг, как я рад тебя видеть», — с искренней улыбкой сказал Буми, крепко прижав его к себе. «Ты ни капельки не изменился, совсем. Вот только они совсем забыли про брата и сестру, почти полностью заточенных в кристалл. Эй, сюда, помогите, Шейнинг, будь добр», — обратился ко мне Буми, отойдя от аватара. «Конечно», — сказал я, выходя из тени легким движением руки, разрушая кристалл, кусок которого в полете перехватил царь. «Джиннамит похож на леденец», — прокомментировал он и, откусив большой, радостно произнес: «Вкусно. Так значит, этот сумасшедший царь твой друг, Буми», — радостно сказала Катара, пока Аанг с очень странным выражением смотрел на мое лицо. «В чем дело, эй, кого ты назвала сумасшедшим?» — возмутился правитель Амашу, чем через секунду согласиться. «Ну да, я сумасшедший, но зачем вы это сде?» Хотел было что-то сказать Сакка, но его прервал Аанг, подошедший ко мне вплотную и громко произнесший: «Извините». «Да», — ответил я, всеми силами стараясь сохранить спокойное выражение лица. Происходящее мне почему-то не нравилось. «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» — спросил мальчишка, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Шейнинг, Шейнинг Бифонг», — ответил я, в уме перебирая все причины, почему мог заинтересовать аватара. Он почувствовал мое иномирское происхождение, или заметил мое родство с Тов. «Все же лица у нас похожи». «Вот как», — ненадолго задумавшись, сказал Аанг, почесав затылок, а затем выдохнув, как будто набравшись уверенности, произнес слова, заставившие всех присутствующих впасть в глубокий ступор. «Господин Шейнинг, не могли бы вы стать моим учителем? Добрый вечер. Вот и очередная глава. Надеюсь, всем понравилось. Как всегда, больше в моем бусте, в котором уже есть три главы, а завтра и в субботу выйдут еще два. Глава 5. Духовный наставник. Часть 1. Отказ. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. Арена. Царский дворец. Город Амашу. Провинция Амашу. Южный регион. Царство Земли. То же время. То же место. «Извини, но не мог бы ты повторить?» — сказал я, когда немного отошел от шока. «Может, мне показалось?» «Послышалось. Господин Шейнинг, не могли бы вы стать моим наставником?» — повторил Аанг, смотря на меня своими сияющими, полными надежды, глазами. «Так, какого хрена происходит? Я вроде никаких сюжетных бабочек не давил, бури в мире духов не устраивал, в южном племени воды наскальные рисунки с собой любимым не оставлял. Тогда почему передо мной стоит главный герой этой истории и нескрываемой надеждой просит стать его учителем? Ауч!» Чуть назашипел я, незаметно себя ущипнув. «Нет, значит, это не сон, а реальность. Тогда какая причина? Вот хоть убей, идей нет. Может, мое имя он где-то слышал, Все-таки я в узких кругах царства достаточно знаменит, особенно в южном регионе. Ага, держи карман шире. Мало того, что обо мне слышали только старые и опытные покорители, большая часть которых служит в армии, так еще и сам аватар должен был побывать только на острове Киоши, изолированном от остального мира, и пообщаться с какими-то бардами-самоубийцами, решившими пойти в Амашу через пещеры, полные волков летучих мышей. Так откуда он мог обо мне узнать? Неужели вы не хотите меня учить? Вывел меня из размышлений грустный голос Анга, заставив меня невольно вздрогнуть. Видать, мое молчание он расценил как отказ, поэтому сейчас в уголках его глаз появилась влага. Только плачущих детей мне сейчас не хватало, подумал я, быстро пробежав глазами по остальным присутствующим. И если Тоф и Якон просто стояли, широко открыв рты и переваривали произошедшее, а Буми просто жевал губу, то Сакка и Катара задумчиво переглядывались, тоже пребывая в замешательстве от неожиданного поступка друга. «Значит, это личное решение Энга, как аватара?» «Нет», — сказал я спокойным голосом, положив руку ему на плечо и взглянув прямо в глаза. «Ничего такого я не имел в виду, но позволь мне узнать, почему ты попросил меня стать твоим наставником? Извини, но мы увиделись первый раз в жизни, и ты ничего обо мне не знаешь. Я видел вас», — улыбнувшись, ответил Энг, вызвав у меня очередной диссонанс. «Когда? Вот в дворце я всегда держался в тени, а сейсмочувствительностью он пока не владеет». Но его следующие слова добавили еще больше вопросов. «Во время транса я увидел все свои прошлые воплощения, а после будто пролетел над всеми миром и в конце увидел вас, медитирующего на скале в окружении духов. Понятнее не стало», — подумал я, прилагая все силы, чтобы сохранить спокойное выражение лица. «Как говорится, спокойствие, только спокойствие. Нужно сесть, выпить пиалу чая, поговорить и хорошенько подумать. Это я и предложил, мягко аргументируя это тем, что такие дела сходу не решаются, с чем Катара, выступающая голосом разума в их маленьком коллективе, была полностью согласна. Ее брат пытался было возмутиться, но ему быстро заткнули рот, сказав молчать. У Тоф и Якона тоже были вопросы, но им хватило одного взгляда и легкой волны чи, посланной через землю. «Умные дети». Удивительно, но Буми отказался от участия в грядущем разговоре, сославшись на полуденный сон. Поэтому, когда мы сели за стол в одной из комнат дворца, получилась достаточно странная картина. Сидевшие напротив друг друга Тоф и Сакка были чем-то неуловимо похожи. Первый, едва перед ним поставили тарелку, начал быстро есть, вообще не пользуясь приборами и с подозрением посматривая на окружающих, будто мы хотел украсть его еду. Ребенок голодного края. Тоф была более манерной, ела палочками и не давилась, но, видя происходящее напротив, начала злобно зыркать на Сакку, что вскоре переросло в обмен зырками и странные кривляния. Встретились две задиры. В отличие от этих двух, Катара и Якон были просто образцами правильного поведения. Спины прямые, локти прижаты к телу, чай держат под определенным углом, а усталые и понимающие взгляды, бросаемые сначала на сидящих рядом родственников, а потом друг на друга, были почти зеркальными. В противовес этих двух парочек Анка и я отличались как небо и земля. Я, высокий, мускулистый и длинноносый лоб, которому 25 недавно стукнуло, и он маленький, худой и бритый мальчишка, который родился больше века назад. Почему меня не смущает, что это звучит как бред, подумал я, отхлебнув глоток особо крепкого чая, хотя хотелось вина, но подавать плохой пример детям было нельзя, и сказал: «Так, давай нормально познакомимся друг с другом. Меня зовут Шейнинг Би Фонг, второй сын благородной семьи Би Фонг из Галиня. Я мастер магии земли, и у меня сейчас двое учеников. Слева от меня мой приемный сын, Якон, покоритель воды». Глаза у Катары невольно расширились, а Якон лишь спокойно кивнул. «И моя племянница, Тоф, покорительница земли». Племяшка на такие слова гордо задрала нос, а Сакка невольно скуксился. Он и по канону немного завидовал сестре и Ангу, в начале истории чувствуя себя неполноценным из-за отсутствия дара, и лишь к третьей ярке смог это преодолеть. «Теперь твоя очередь, КХМ», — невольно смутился Анг, для которого происходящее наверняка было в новинку. «Меня зовут Анг, мне 12 лет, я из Южного храма воздуха, довольно хорошо владею покорением воздуха». Тут он замялся, начав тихонько озираться, в конце опустив глаза в пол. «Не волнуйся», — мягко подбодрил я его, сделав несколько движений ладонью, и каменный чайник плавно взлетел, обновив в наших пиалах чай, чей мягкий травянистый аромат должен был помочь мальчику прийти в себя. «Говори как есть, я не враг тебе и не желаю тебе зла». «Хорошо», — кивнул он и, на мгновение задумавшись, улыбнулся, начав быстро рассказывать о себе. «Я люблю фруктовые пироги, играть аэробол, летать на планере. Ой, и еще у меня же есть Аппа. Это большой, 10-тонный летающий бизон. Он ждет нас за городом. И мама, крылатый лемур, наевшийся фруктов и сейчас дремавший на другом конце стола, услышав свое имя, поднял голову, огляделся и, поняв, что ничего не происходит, сразу заснул. Мы нашли его неделю назад, в храме. Именно там я увидел вас. Меня?» – спросил я, заинтересованно подняв бровь, специально подзабыв про то, что он уже это говорил, строя из себя дурака. «Мне было нужно, чтобы юный аватар повторил свои слова, подтвердил, что сказанное им про меня и видение не были случайно сказанным бредом. Позволь узнать как, я никогда не был ни в одном главном воздушном храме, ведь твой народ любил уединение и попасть к ним всегда было тем еще приключением. В видении оно появилось, когда я», — ответил Анг, сразу перестав улыбаться и сильно ссутулившись, — «нашел тело Гейтса, моего наставника. Сожалею твоей утрате и выражаю восхищение силе твоего духа», — сказал я, прикрыв глаза и неглубоко склонив голову. «То, что произошло с воздушными кочевниками, бесчеловечно, и народ огня должен понести соответствующее наказание». «Нет, нет, можно без наказаний», — замахал руками аватар. «Просто вернуть все, как было раньше. Не нужно никого наказывать. Какой же он все-таки ребенок», — невольно подумал я, прикладывая все свои силы, чтобы мои эмоции не вышли наружу. Ведь зачастую дети обладают сильной эмпатией, и жалость они могут расценить как страшное оскорбление. «Так что было в твоем видении?» — вернул я тему в былое русло. «Много чего», — сказал Анг, до сих пор не поднимая глаз. «Земли, объятые огнем. Целые деревни, бегущие от войны в огромный город, который тоже вспыхивает. Всепожирающее пламя, бушующая вода, рушащаяся скала, и в центре каждая из них человеческая фигура. И где же там был я?» — спросил я, заинтересованно подавшись вперед. «Ведь такого в каноне точно не было. В моей книге, куда я переписал все, что помнил о сюжете 20 лет назад, говорилось лишь о недолгом вхождении в состояние аватара, при виде тела своего учителя, что помогло Ангу успокоиться и прийти в себя. Вы были в конце», — ответил маленький монах, наконец выпрямившись и взглянув мне прямо в глаза. «Я увидел вашу спину, парящих рядом духов, и в конце, ваше лицо, спокойное и умиротворенное. Это заставило меня удивленно поднять брови. Было правдой, что последние 5 лет, когда новые идеи посещали меня все реже, а навыков, которые нужно было оттачивать, становилось все меньше, из-за чего в день нужно было тратить всего 5-6 часов на самосовершенствование, я увлекся медитациями, не теми, которые использовал Анг, коры члены Красного Лотоса, благодаря чему могли проникать в мир духов, а простыми медитациями. Когда ты долго сидишь на одном месте, в удобной для тебя позе, не лотоса, можно и по-турецки, и дышишь. Просто дышишь. Вдох, выдох, вдох, выдох. И все твое внимание сосредоточено на этих двух действиях. Глубоком вдохе и полном вдохе. Я начал делать это без какой-то цели. Еще сильнее почувствовать текущую по телу чи, может быть, вот только никакого эффекта до сих пор не было. Достигнуть просветления и открыть те мифические чакры, о которых мне рассказывал мастер Вей. Нет, не думаю, ведь эти мистические точки были как-то связаны с эмоциями и вряд ли открывались так просто, ведь умение сидеть в позе лотоса у местных было развито гораздо лучше. Попасть в мир духов? Точно нет, в самоубийцы не записывался, прекрасно помня, какие веселые зверушки там водились. Поэтому слова Анга, что в своем видении он увидел меня, медитирующего, с летающими духами вокруг, меня сильно удивило. «Но почему ты решил, что именно я должен стать твоим учителем?» — уточнил я, все еще пытаясь найти адекватное объяснение происходящему. «Пока получалось что-то в духе: ты избранный, Шейнинг. Вот только такой вариант я отбрасывал в первую очередь, ведь судьба таких избранных зачастую была печальна. Один безногий небесный ходок — лучшие тому доказательства. Не знаю», — честно ответил Анг, пожав плечами. «Я просто чувствую это, сердцем». «Ясно», — вздохнул, ответил я, оперевшись головой на скрещенные руки. «Скажи эти слова кто-то другой, я бы лишь фыркнул и не стал воспринимать всерьез. Вот только сидящий передо мной мальчик был необычным человеком. Он был аватаром, очень старой душой, несущий в себе одного из двух самых могущественных духов, Раву, отвечающую за порядок и свет. Из его уст такие слова нужно воспринимать даже серьезней, ведь говорит их не Анг, 12-летний вздорный мальчишка, а его многотысячелетний опыт, спящий в глубине его души. Вот только есть одно больше «но». «К сожалению, я вынужден тебе отказать, Анг», — сказал я, начав вставать из-за стола, краем глаза заметив, как на меня вытаращились остальные дети, а по лицу самого аватара уже пробежала тень обиды. «Почему?» — жалобно спросил он, по-детски выпятив нижнюю губу. «Причин несколько, но здесь я тебе их не назову», — сказал я, делая легкое движение плечом и создавая проход из комнаты. «Для этого мы должны посетить одно место, оно недалеко отсюда, М». Катара хотела было что сказать, но одного жесткого взгляда, брошенного в ее сторону, хватило, чтобы сбить ее с мысли.